Глава 48. Навстречу Нигер-Политена и Фемелу позвала с собой Раньинуда. «У меня нет сил на твоих возвращенцев, я тебя умоляю», — сказала Раньинуда. «Кроме того, Ндуди, наконец, вернулся из своих поездок туда-сюда, и у нас вечером светская жизнь». «Ну, удачи тебе, ведьма», — выбрала между мужиком и подругой. «Да, о, ты что ли на мне женишься?» «Меж тем я сказала Дону, что иду с тобой, так что уж, пожалуйста, не ходи никуда, где он может оказаться». Раньинуда расхохоталась. Она все еще встречалась с Доном, ждала полного подтверждения, что с Ндуди серьезно, а к тому же надеялась, что Дон сначала успеет купить ей новую машину. Встреча клуба «Нигер-Политен», группа людей пьет шампанское из бумажных стаканчиков у бассейна дома в Осборн-Эстейт, модная публика, вся сочится savoir-faire, утонченностью манер, у каждого выпеченная псевдопричудливость, выкрашенная в рыжий афро футболка с изображением Тома Санкары, африканского Че Гевары, чрезмерные самодельные серьги, висячие произведения современного искусства. Голоса щетинились иностранными акцентами. «Приличного смузи в этом городе не найдешь!» «О, Боже! Ты был на той конференции?» «Вот что нужно этой стране! Активное гражданское общество!» И Фемелу знала здесь кое-кого. Поболтала с Бесолой и Ягозие. У обеих естественные волосы, обе носили их в жгутах, нимб спирали обрамлял лица. Поговорили о местных парикмахерских, где умелицы корпели и пыхтели, пытаясь расчесать естественные волосы, словно это некое чужеродное извержение, будто их собственные волосы не выглядели так же, прежде чем их оборола химия. «Салонные девочки такие. Тетенька, а вы не хотите выпрямить волосы? Какой бред, что африканки в Африке не ценят свои естественные волосы!» — сказала Ягозия. «Ну?» — согласилась Ефемилу и уловила праведность у себя в голосе и во всех голосах. «Они-то, возвращенцы, непорочны. Они вернулись домой с дополнительным слоем блеска». К ним присоединилась и Кенна, юристка, жившая под Филадельфией. С ней они познакомились на конвенте блогерства бурых. Подошел к ним и Фред, пухленький, ухоженный мужчина. Он уже представился Ефемилу. «Я до прошлого года жил в Бостоне», — сказал он поддельным свойским тоном, потому что Бостон — это зашифрованный Гарвард. Иначе он бы сказал МТИ, Массачусетский технологический институт, или ТАФТС, частный исследовательский университет, или еще что-нибудь. А другая женщина в один голос с ним: «А я в Нью-Хейвене». Лукавым тоном, который изображал безыскусность, а это означало, что дама из Еля. Люди подходили и подходили к их кружку, объединенные осведомленностью. Они так легко ссылались на одно и то же. Вскоре все уже смеялись и перебирали всякое американское, почему скучали. Обезжиренное соевое молоко, NPR, National Public Radio, быстрый интернет, — сказала Ефемилу. «Хорошее клиентское обслуживание. Хорошее клиентское обслуживание. Хорошее клиентское обслуживание», — сказала Бесола. «Местные ведут себя так, будто одолжение тебе делают, обслуживая. Пафосные места еще ладно, хоть и не отлично. А вот обычные рестораны — ни за что». «На днях тут спросила у официанта, можно ли мне вареный ямс с другим соусом, чем в меню. Он на меня поглядел и сказал просто «нет», оборжаться». «Но американское обслуживание бывает таким приставучим. Кто-нибудь висит над тобой и постоянно достает. Вы все еще трудитесь над этим? С каких пор еда стала трудом?» — сказала Ягозия. «А я скучаю по приличному вегетарианскому месту», — сказала Дорис и пустилась рассуждать о новой домработнице, которая не в силах сделать простой сэндвич, о том, что Дорис заказала на острове Виктория вегетарианский спринг-ролл, откусила от него, а там курица, а официант, когда его подозвали, улыбнулся и сказал: «Может, сегодня курицу положили?» Все рассмеялись. Фред сказал, что приличное вегетарианское место, вероятно, скоро откроется. Столько инвестиций в страну, кто-то же должен додуматься, что есть и рынок вегетарианства, на котором можно работать. «Вегетарианский ресторан? Невозможно. В этой стране в общей сложности четверо вегетарианцев, включая Дорис», — сказала Бесола. «А вы не вегетарианка?» — спросил Фред у Ефемилу. Ему просто хотелось с ней разговаривать. Она время от времени ловила на себе его взгляд. «Нет», — ответила она. «О, есть одно место, новое, на Акин-Адисоле», — сказала Бесола. — Бранчи очень хорошие. У них есть такое, чем мы можем питаться. Пошли туда в следующее воскресенье. — У них есть такое, чем мы можем питаться. И Фемилу почувствовала себя не в своей тарелке. Ей здесь было хорошо, и она жалела об этом. Жалела она, что так заинтересовалась этим новым рестораном, так оживилась, представив свежие зеленые салаты и паровые, все еще упругие овощи. Ей нравилось есть то, чего ей не хватало в отъезде. Джоллов, приготовленный с избытком масла, жареные бананы, вареный ямс. Но она тосковала и по тому, к чему привыкла в Америке. Даже по киноа, коронному блюду Блейна с фетой и помидорами. Вот кем она надеялась не стать, но опасалась, что стала человеком категории «У них есть такое, чем мы можем питаться». Фред рассуждал о Нолливуде, чуть громковато. «Нолливуд — это общественный театр. Вот правда. Если так к нему относиться, его можно терпеть. Это для массового потребления или даже для массового участия. Это не личное переживание кино». Он смотрел на нее, просил взглядом ее согласия. Им, таким вот людям, не полагалось смотреть нолливудские фильмы, а если они их смотрели, то лишь из соображений увеселительной антропологии. «Мне нравится Нолливуд», — сказала Ефемилу, хотя тоже считала, что такие фильмы скорее театр, нежели кино. Позыв противоречить оказался сильнее. Если она размежуется, может, окажется чуть менее тем, кем опасалась стать. Нолливуд, может, и мелодраматичен, так и жизнь в Нигерии мелодраматична. «Правда?» — сказала женщина из Нью-Хейвена, стискивая стаканчик в кулаке, словно сочла это настоящей диковиной, что человеку в этой компании может нравиться нолливудское кино. «Это такое оскорбление моему интеллекту! В смысле, продукт же плох. Что это говорит о нас?» «Но Голливуд делает столь же плохое кино. Просто освещение получше», — сказала Ефемилу. Фред рассмеялся. Слишком от души, чтобы она знала, он на ее стороне. «Дело не только в технике», — продолжила женщина из Нью-Хейвена. «Сама индустрия ретроградна. Образ женщины, допустим. Это кино более женоненавистническое, чем само общество». И Фемила увидела на другой стороне бассейна мужчину, чьи широкие плечи напомнили ей об Обинзе, но для Обинзе он был слишком высок. И Фемилу задумалась, как бы Обинзе отнесся к такому сборищу. Пришел бы вообще. Его выслали из Англии, как ни крути. Может, он бы и не счел себя возвращенцем. «Эй, вернитесь!» — окликнул ее Фред, придвинувшись ближе, вторгаясь в ее личное пространство. «Вы где-то витаете». Она натянуто улыбнулась. «Уже нет». Фред разбирался, что к чему. В нем была уверенность человека с практической сметкой. Вероятно, у него гарвардская степень в деловом администрировании. Он умеет вставлять в разговор слова «емкость» и «ценность». И снятся ему не картинки, а факты и цифры. В Музоне, концертном зале музыкального общества Нигерии на острове Лагос, завтра концерт. Вам нравится классическая музыка? — спросил он. — Нет. Ей казалось, что она не нравится и ему. — Желаете полюбить классическую музыку? — Желать что-то полюбить видится мне странным, — сказала она, и Фред стал ей любопытен, смутно интересен. Они поговорили. Фред упомянул Стравинского и Штрауса, Вермеера и Ван Дейка. Сыпал избыточными отсылками, слишком много цитировал, «Устремление все за Атлантикой», и слишком он был прозрачен в этом своем отыгрыше, слишком рвался показать, сколько всего он знал в мире Запада. И Фемилу слушала, внутренне широко зевая. Она в нем заблуждалась. Не тот он тип, что считал весь мир бизнесом. Он был импрессарио, хорошо смазанным и умелым, из тех, кто мастерски лепит и американский акцент, и британский, кто знает, что сказать иностранцам, как сделать иностранцу уютно, и кто легко добывает заграничные гранты под сомнительные проекты. Она задумалась, каков он под этой ловкой оболочкой. — Так пойдете на эту тусовку с напитками? — спросил он. — Я устала, — сказала она. — Думаю, поеду домой. Но вы мне позвоните.